Декларация четырех государств, несомненно, сыграла важную роль. Она заложила фундамент послевоенного устройства и наметила некоторые основные принципы деятельности будущей Организации Объединенных Наций. В кабинете Сталина. В дни работы Московской конференции руководители делегаций Соединенных Штатов и Англии были по отдельности приняты Сталином. Между каждым из министров иностранных дел и главой советского правительства состоялась беседа по широкому кругу проблем, как связанных с ведением войны против общего врага, так и относящихся к послевоенному устройству. В каждом случае на этих беседах присутствовали Молотов, посол соответствующей страны и переводчики. Мне пришлось выполнять обязанности переводчика во время встречи Сталина с Кордалом Хеллом. С американской стороны переводчиком был Чарльз Болин. Встреча состоялась днем 25 октября в кабинете Сталина. Готовясь к этой ответственной беседе, я еще раз просмотрел объемистое досье по советско-американским отношениям. Поскольку я в то время работал помощником наркома по проблемам США, материал в целом был мне знаком. Все же следовало еще раз особенно внимательно проштудировать те документы, с которыми в свое время знакомился Сталин. Он обладал феноменальной памятью и мог коснуться любого конкретного вопроса, которым и мне, как переводчику, надо было свободно разбираться. Только в этом случае можно было сформулировать наиболее точный вариант перевода на английский язык. Кроме того, Болин, как мы уже заметили, не очень хорошо владел русским, и приходилось ему немного помогать, а для этого надо было быстро схватывать то, что скажет Хелл. За 20 минут до назначенного времени я запер папку в сейф, взял блокнот, положил в карман несколько карандашей и вышел из своей комнаты в длинный коридор с высокими окнами, смотрящими во внутренний дворик. Поскольку нарком имел кабинет не только на Кузнецком мосту, но и в Кремле, у меня было удостоверение, по которому можно было проходить всюду. Однако оно не годилось для крыла здания, где находились апартаменты Сталина. Туда вел отдельный коридор, где стоял постовой, и тут требовался особый пропуск, о котором полагалось позаботиться заранее. В приемной, куда меня направил дежурный охраны, стоял стол, покрытый белой скатертью. На краю стола высилась батарея бутылок с минеральной фруктовой водой. На большом черном металлическом подносе, разрисованном яркими цветами, были перевернуты вверх дном чистые стаканы. Стол окаймляли ряды венских стульев. Больше ничего в комнате не было. Я сел за стол и стал ждать. Минут за пять до начала беседы, она была назначена на 15 часов, вошел дежурный и пригласил меня пройти в кабинет Сталина. Когда я проходил через комнату дежурного, дверь из коридора открылась, и вошли Кордал Хелл, Аверил Гарриман и Чарльз Болин. Я поздоровался с ними и, не задерживаясь, прошел в кабинет. Я заметил только, что дежурный пригласил американцев в приемную, из которой я только что вышел. Кабинет Сталина был обставлен по-деловому. Письменный стол с разноцветными телефонными аппаратами находился напротив входной двери. К нему примыкал маленький столик и два глубоких кресла, обтянутых темно-коричневой кожей. Вдоль стены, где был укреплен продолговатый ящик с вытягивающимися, подобно шторкам, картами, находился длинный стол для заседаний, покрытый зеленым сукном. Вокруг него было множество стульев для участников заседаний. За этим же столом Сталин обычно принимал иностранных собеседников. Над письменным столом висело увеличенное фото Ленина, читающего «Правду». На других стенах портреты выдающихся русских полководцев Суворова, Кутузова, Нахимова. В кабинете, видимо, закончилось какое-то совещание. Там было несколько членов политбюро и группа незнакомых мне людей. Все они уже встали из-за стола, а Сталин прохаживался по ковру. Обернувшись в мою сторону, он слегка кивнул и сказал находившимся в кабинете лицам: «Американцы уже здесь, нам надо заканчивать, я вас не задерживаю». Все немешкая разошлись. Остался только Молотов. У меня был заготовлен текст краткого сообщения для печати о встрече с Хеллом. Я показал его Сталину. Он быстро пробежал глазами несколько строк и сказал: